Глава 11. Поместье расколотого льда. Вхуш. Серебряная стрела рассекла небо, словно разряд молнии, направляясь к питону ледяного духа. Когда наконечник был уже у изголовья питона ледяного духа, внезапно засиял серебряный свет, и духовная энергия излилась наружу. Темно-зеленые глаза питона ледяного духа были ослеплены лучистым светом, и, кажется, временно потеряли зрение. Однако в этот момент он открыл рот и выплюнул сгусток холодного тумана. Холодный туман был смешан с осколками льда, направленными прямо на наконечник стрелы. Звяк, звяк, звяк. Как будто замороженная, быстро стремящаяся стрела фактически издала леденящий сердце звук, как вдруг она снизила скорость полета. Шлеп. Питон ледяного духа взмахнул головой, чтобы ударить, и стрела беспомощно упала в сторону. Она совсем не причинила вреда. Сочно-зеленые маленькие глаза разъяренного питона ледяного духа стали ядовитыми и зловещими. Высовывая свой язык, он разрушал близлежащие кусты один за другим, яростно направляясь в их сторону. «Осторожно!» – прокричала Чжо Цань, запуская еще одну серебряную стрелу. Она прорычала: «Убьем его с нашей совместной силой!» Тут Цзэ, Кан Чжи и остальные сделали свой ход один за другим. Багровый луч лезвия, словно длинная, летающая дуга, разразился из длинной сабли в руках Ту Цзэ, пробиваясь к приближающемуся питону ледяного духа. Кан Чжи странно завопил, когда резкая золотая энергия неистово вырвалась из его длинного золотого копья, ярко излучая потоки силуэтов золотого копья, которые нацелились на глаза питона ледяного духа. Остальные четверо также сконцентрировались, вращая свою духовную энергию и духовные техники, такие как ветреные лезвия, световые волны и огненные шары ударили с двух сторон с полной силой, согласовываясь с атакой Ту Цзэ и двух других, и только Цинь Ле стоял неподвижно в своей изначальной стойке. Согласно обсуждению несколько днями ранее, он знал, что Ту Цзэ сейчас находится на 9 уровне области очищения, и был в шаге от прорыва в область открытия рождения. Чжо Цань и Кан Чжи оба на 8 уровне области очищения. Мастерство их навыков было великолепным, а также у них было достаточно боевого опыта. Остальные четверо находились на 7 уровне области очищения, и также считались очень выдающимися юниорами в павильоне туманности. Один на 9 уровне, двое на 8 и четверо на 7. Работая вместе с таким количеством силы против питона ледяного духа, второго уровня духовного зверя, до тех пор, пока они остаются сосредоточенными и настороженными, они вполне могут убить его. Не учитывая предыдущей битвы с кондорами теневой молнии, возможно, в этот раз для Цинь Ле это был его первый бой в настоящем смысле. Следовательно, сперва он хотел понаблюдать за боевыми тактиками, которые используют Ту Цзэ и остальные, до присоединения к драке. Ту Цзэ и Кан Чжи, орудуя длинной саблей и длинным копьем в руках, ограничивали питона ледяного духа в прямом столкновении. Что касается Чжо Цань, то она отошла на длинную дистанцию и стреляла стрелами в неожиданные моменты. Плюс остальные четверо, зажавшие с двух сторон, для питона ледяного духа явно было сложно справиться с ними. Он мог только постоянно испускать холодный туман, смешанный с осколками льда, чтобы хоть как-то сопротивляться осаде семерых людей. Сильнейшей атакой питона ледяного духа был ледяной туман, испускающийся изо рта. Если практикующий боевых искусств столкнется с ней, то его тело немедленно окоченеет, тотчас теряя боевую мощь. Если его тело пропустит холодный яд, то его жизнь будет поставлена на кон. Ту Цзэ и остальные хорошо знали, насколько устрашающим может быть питон ледяного духа, и все соблюдали достаточное расстояние между ними. Миг, когда они видели, что он собирается испустить холодный туман, они немедленно старались избежать его, так как они совершенно точно не хотели бы напрямую столкнуться с холодным туманом, то они препятствовали эффективности сильнейшей атаки питона ледяного духа каждый раз. Среди них Чжо Цань и еще некоторые другие использовали эту возможность для атак, будучи несколько раз побитой стрелами, ветряными лезвиями, огненными шарами и световыми волнами. Поверхность верхней части питона ледяного духа постепенно начала показывать следы крови. С его извилистыми движениями, его тело постепенно теряло свою сноровку. Очевидно, что его скорость заметно снизилась из-за ран. Цинь Ле внимательно наблюдал со стороны. Через битву Ту Цзэ и остальных, он научился некоторым вещам. Ту Цзэ и остальные шестеро начали сражаться плечом к плечу явно не за один или два дня. Их боевые роли были четко определены, и они были хорошо знакомы с их позициями. Более того, мало того, что они были крайне сплочены, Их атакующие методы были также на уровне интуиции. С их уровнем развития в области очищения, с их совместной работой, семеро из них окончательно потрепали питона ледяного духа с грубой силой. Раны на теле питона продолжали увеличиваться, и он постепенно потерял свою способность отвечать ударом на удар. Беспокойство постепенно исчезло среди битвы. После того, как семеро медленно и постепенно изнашивали его, раны питона ледяного духа были слишком сильными, его движения начали замедляться. Наконец, он проиграл эту битву на выносливость семерым людям. Хах, такая потеря кожи питона. Кожа духовных зверей второго ранга имеет определенную ценность. В конце концов, с ноющим сердцем, Канчжи выступил вперед. Вместе с Туцзе, он вытащил маленькую бутылку, и оба разлили жидкость из бутылки на тело питона ледяного духа одинаковым образом. ФССС. Труп питона ледяного духа испускал плотный дым, по мере того, как его кровь и мясо начали плавиться на высокой скорости, в результате чего сердце Цинле быстро забилось от этой сцены. Спустя некоторое время, этот 9-метровый питон ледяного духа фактически растворился в лужу крови. Из того, что осталось, были только кожа питона, наполненная множеством дыр, скелет питона, звериное ядро и два ряда острых зубов. По-видимому, части тела, которые не расплавились, были материалами из питона ледяного духа, которые по-настоящему стоили денег. Прохвост, ты остался в стороне, не так ли? У нас была такая напряженная битва, в то время как ты просто смотрел со стороны. Туцзе улыбнулся, совсем без малейшего намека на критику его действий. Возможно ли, что ты понял, что мы вне опасности, и с легкостью сможем победить питона ледяного духа, поэтому ты решил, что не было нужды в твоем участии? С превосходством Цинле над более чем 40 кондоров теневой молнии ранее, никто из семерки не считал его робким и боящимся действовать. Они просто посчитали, что он смотрел со стороны лишь потому, что победа была уже у них в руках, и, следовательно, решил расслабиться. У меня не так много опыта, поэтому я захотел изучить ваши боевые методы. И ваша семерка так хорошо работает вместе, что я побоялся, как бы отрицательно не сказалось бы мое участие, сказал Цинле, как ни в чем не бывало. Ха-ха, ты слишком скромный. Со способностью убить более чем 40 кондоров теневой молнии, как может быть твой боевой опыт слишком мал? Туцзе подозвал его и указал на материалы на земле, сказав с гордостью: «Я уже говорил об этом. Если ты действительно сможешь найти звездное железо, то я точно щедро награжу тебя. Из числа этих кожи, черепа, зубов и звериного ядра питона, ты можешь забрать все, что хочешь». Чжо Цань, Канчжи и остальные улыбались, так как абсолютно не возражали насчет решения Туцзе. Цинле опустил голову, чтобы посмотреть, до того как покачать головой, и сказал с улыбкой: «Все нормально, здесь нет духовных материалов, которые мне нужны, поэтому я ничего не возьму». Вшух, вшух, вшух, вшух, вшух, вшух. Резкие звуки стрел, летящих через небо, внезапно донеслись из кустов. Вылетали одна стрела за другой, и их целями явно были Туцзе и его сторонники. Пхяк, Чупен, который стоял рядом с Канчжи, был ранен в левое плечо стрелой, до того как он смог как-то отреагировать. Он пошатнулся на несколько шагов назад от пронзающей силы стрелы, и прокричал от сильной боли. До того как у Туцзе и Чжо Цань было бы время, чтобы собрать духовные материалы от питона ледяного духа, их глаза мгновенно покраснели, когда они встретили бой с яростным ревом. Выражение Цинле внезапно сменилось испугом. Когда он увидел, как стрелы летят через небо, он немедленно отступил и выискивал скалу, чтобы спрятаться. К счастью, он несколько дней бродил вокруг озера и был немного знаком с местностью. Он тотчас же нашел груду скал и подозвал Туцзе и его группу. Туцзе и Чжо Цань размахивали мечами, отбиваясь от летящих стрел, защищая Чупена и раненого Ханьфена. Они быстро побежали в направлении к Цинле. После группа из более чем 10 боевых практикующих, одетых в темно-коричневые мантии, постепенно появились из кустов. Среди группы, некоторые из них в руках держали длинный лук. У них был пронзительный взгляд, когда они бесперебойно выпускали стрелы с таким видом, как будто они хотели убить всех присутствующих. За лучниками, молодой человек с серебряными волосами и холодным выражением зловеще смотрел в направлении Туцзе и его компании. Человек также был одет в темно-коричневую мантию, на которой по левую сторону его груди был вышит образ расколотого льда. Выглядел как специальный символ одной из сил. Поместье расколотого льда. Янь Цзы Цань, Чжо Цань, которая наконец-то была под прикрытием нескольких скал, увидела, что несколько людей всплыли из озера, и так сильно сжала свои зубы, что они беспрерывно издавали растирающий звук, в результате чего ее очаровательное лицо выразило выражение чудовищной ярости. Это и впрямь мерзавцы из поместья расколотого льда. Тут Цзэ положил раненого Чупена, Хань Фэна и других, его лицо сразу помрачнело. После он взмахнул своей длинной саблей и выглядел так, как будто он собирался ввязаться в отчаянную схватку. «Старший брат Ту, не будь опрометчивым. Подожди, пока некоторые подойдут поближе. Мы сейчас слишком далеко, и все еще в пределах досягаемости лучников». Чжо Цань неистово останавливала его. Тут Цзэ быстро успокоился. Глубоко вдохнув, он спрятался за кучкой скалы и медленно выровнял свое дыхание, готовясь к надвигающейся кровавой битве. Услышав название поместья расколотого льда, Цинь Ле понял, что эту битву не избежать. Когда он находился в состоянии бездумного спокойствия, он все еще мог слышать разговоры людей, окружавших его. Все эти годы, пока он был в столовой семьи Лин, он не один раз слышал о силе этой фракции. Как и павильон туманности, поместье расколотого льда также находилось на ранге известняка, и вместе с павильоном туманности располагалось в Айстаун-Сити. В целом Айстаун-Сити контролировался двумя силами. Павильоном туманности и поместьем расколотого льда. И эти две силы контролировались силой уровня черного железа залом темной асуры. Таким образом, говоря логически, павильон туманности и поместье расколотого льда должны быть связаны залом темной асуры и должны ладить. Тем не менее, это было не так. По некоторым неизвестным причинам, эти две силы были как огонь и вода в пределах Айстаун-Сити. Было ли это в открытую или же скрыто, они не переставали сражаться. Когда они находились в Айстаун-Сити, обе силы немного сдерживались, так как они отдавали своим людям приказ не быть слишком ретивыми. Однако когда они покидали пределы Айстаун-Сити, где бы они ни пересекались, всегда завязывалась кровавая битва, в результате которой погибало много людей. Постепенно ненависть обеих сторон становилась все сильнее и сильнее. Если бы не бесчисленные предупреждения со стороны зала темной асуры, обе стороны, скорее всего, завязали бы полномасштабное сражение внутри Айстаун-Сити. Поместье расколотого льда, которое также располагалось в Айстаун-Сити, находилось вполне близко к арктическому горному массиву, следовательно, многие боевые практикующие часто приходили в арктический горный массив для тренировок. Каждый раз как боевые практикующие из поместья расколотого льда пересекались с павильоном туманности, все заканчивалось кровавой баней. Даже малые силы, находящиеся под контролем павильона туманности и поместья расколотого льда, часто вовлекались в битвы вышестоящих сил, и многие люди погибали в середине таких конфликтов. Тут Цзэ не прячься, словно ничтожество, поторопись и выходи. Молодой человек с серебряными волосами с равнодушным выражением лица ходил взад и вперед, говоря сухо зловещим тоном. «Я преследовал этого питона ледяного духа 6 дней и потратил достаточно много энергии. А сейчас ты хочешь воспользоваться этим? Ты спросил об этом меч ледяного селезня в моих руках?» Пока он говорил, он вытащил белоснежный длинный меч, который был красив, как осенние воды. Он был 2 пальца в толщину и мерцал холодным блеском. На мече была серебряная линия льда, и по мере того, как взмахивали мечом, серебряная линия льда, казалось, изгибается, словно змея. При ближнем рассмотрении, все выглядело так, как если бы в мече был запечатан змеевидный дракон. Рядом с ними, молодой человек из поместья расколотого льда собрал кожу, кости, зубы и ядро питона ледяного духа, и уважительно передал их ему, и сказал: «Молодой господин, кроме нескольких дыр в коже, все остальное невредимо. Кажется, мы должны поблагодарить их», — кивнул Янь Цзыцань и посмотрел на него, указывая ему, как следует убрать их. Тут Цзэ и его группа спрятались за кучкой скал. Собственными глазами они смотрели, как люди из поместья расколотого льда собирают их военную добычу, громко оскорбляя их в процессе, в результате чего они чуть было не разразились в ярости. Однако луки боевых практикующих из поместья расколотого льда все еще были нацелены на них, что препятствовало их опрометчивой атаке. «Подожди, подожди, пока они не подойдут поближе. Подожди, пока луки станут бесполезными», — сказала Чжо Цань с равнодушием. Все сжали свои зубы, кивая в согласии. Они крепко сжали свои оружия, тихо ожидая приближения врага. Во время грозового сезона погода была непредсказуемой. Вначале солнце все еще ярко светило, однако сейчас постепенно становилось темнее, пока плотные черные тучи собирались вместе. Это оказывало давление на них так же, как и на людей из поместья ледяного духа, которые чувствовали несчастье и раздражение. «Брат Ле, действуй, как и ранее. Если увидишь, что ситуация безысходная, ты спасайся, пока будет шанс. Не волнуйся за нас», – прошептал Туцзе. Цинь Ле в шоке посмотрел на него, прежде чем улыбнуться, отвечая: «Семья Лин и павильон туманности связаны». Когда он сказал это, все оживились. Глаза Туцзе заблестели, в то время как чувство гордости забило ключом внутри него. До огромной битвы он сжал руку в кулак и стукнул по груди Цинь Ле. Не нужно было больше слов. Глава 12. Грозовая ярость. Вырисовывались темные тучи, в атмосфере витало ощущение духоты, когда завыл штормовой ветер. По сигналу Янь Цзы Цаня, боевые практикующие поместья расколотого льда перестали копошиться, и вместо этого организованно рассредоточились полукруглым образом, постепенно приближаясь к груди валунов, где прятались все остальные. Очаровательное лицо Чжо Цань резко поменяло выражение, когда он выкрикнуло: «Черт!» Вычислив намерение Ян Цзы Цаня, Туцзе и остальные внезапно побледнели, про себя думая: «Нехорошо, с нацеленными на них лучниками, если они попытаются прорваться, то станут живыми мишенями». Ян Цзы Цань видел насквозь их невыгодное положение и не спешил броситься напрямую, а вместо этого рассредоточил своих людей, окружая их. Таким действием он намеревался устранить каждого из них за один раз. Как только окружение сформируется, схватка против большего числа с семеркой, среди которой к тому же есть раненые, эта битва, вероятно, закончится жалким концом с их полным уничтожением. Лучники не подойдут ближе и слишком поздно прорываться сейчас. Эта битва шансы плачевны. Туцзе внезапно глубоко вдохнул. Его выражение лица было свирепым, его глаза покраснели, как у попавшего в ловушку зверя, который был на грани отчаянной борьбы. Он медленно прорычал: «Мы не можем просто уйти сейчас. Убейте как можно больше, насколько это возможно любой ценой. Если мы убьем, по крайней мере, восьмерых, это будет стоить того». Глаза Кан Чжи, Чжо Цань, Чупена и остальных окрасились красным, как только они услышали эту речь, и они также решили отчаянно сражаться. В целом всего присутствовало около 17 или 18 человек из поместья расколотого льда, более чем в два раза от их числа. Аура области этого Ян Цзы Цаня не была даже чуточку ниже, чем у Туцзе, и несколько боевых практикующих рядом с ним также обладали аурой настолько же глубокой, как и бездна. Сквозь злорадство и свирепость в их глазах, можно было сказать, что каждый из них прошел через крещение кровью. У Туцзе, Кан Чжи и остальных была изнурительная схватка с питоном ледяного духа не так давно, большая часть их духовной энергии была потрачена, более того, трое из них были ранены подлой атакой. Брови Цинь Ле крепко сжались, как только блеск молнии слабо вспыхнул в его глазах. Когда Туцзе и остальные уже отчаялись, он до сих пор делал все возможное, чтобы найти клочок возможности для победы. Бум! Внезапно в этот момент грохочущий звук грома в небе прогремел в глубине плотных черных туч. Изумительная вспышка внезапно вспыхнула из глаз Цинь Ле. «В скором времени постарайтесь держаться от меня как можно дальше. Любыми методами, не подходите ко мне». Глубоко вдохнув, впечатляющая аура, которая любого заставит содрогнуться, хлынула из тела Цинь Ле, как если бы острый меч, покрытый пылью долгие годы, собирался обнажить свое бесподобное режущее лезвие. У семерых людей было изумленное выражение лица. «Не оставляйте никого в живых, убейте их!» Бездушный крик Ян Цзы Цаня резко прозвучал в тот момент. Боевые практикующие поместья расколотого льда, которые сдерживали свою энергию, чтобы броситься в атаку, громко прорычали и атаковали из трех направлений. Ян Цзы Цань, который находился на 9 уровне очищения, взял инициативу и первым бросился, показав пример. Меч ледяного селезня в его руках встряхнулся, и черта холодного света яростно промелькнула, словно растянутый шелк, как если бы безрогий дракон, который находился в зимней спячке долгое время, внезапно атаковал бы лицо Туцзе. «Я ждал этого», — Туцзе яростно прорычал. Багровое длинное лезвие в его руках засияло светом, когда он набросился с широкими ударами, проявляя инициативу и борясь с Ян Цзы Цань. Чжо Цань бросила свой изогнутый лук уже давно. Ее правая рука крепко сжимала темно-красный хлыст драконьей кости. Ее девичья рука взмахивала, и кнут испускал мираж настолько далеко, насколько видели глаза, извиваясь, словно змея, пронзающим свистом. Кан Чжи и раненый Чупен, Хань Фэн и другие также выразили безумие на своих лицах и бросились, не заботясь о своих жизнях. Во внешнем окружении, несколько лучников поместья расколотого льда беспрерывно целились стрелами, но из-за того, что Ян Цзыцин, Ту Цзэ и другие уже неистово вели схватку в непосредственной близости, они, боясь случайно задеть своих, не осмеливались стрелять долгое время. Один из лучников внезапно тихо прокричал, увидев Цинь Ле, который находился за грудой валунов. Он холодно усмехнулся, поднял свой лук, нацеливаясь на Цинь Ле, и закричал. Там еще остался еще один. Вшух, вшух. Две ничего не подозревающих стрелы немедленно беспощадно пронеслись по направлению к Цинь Ле. Пропуская уничтожение небесного грома, разум Цинь Ле колебался с громким грохотом. Горячая кровь в его теле, казалось, воспламенилась, и его органы и скелет, казалось, наполнились невероятной энергией неистового грома. Божественный гром девятого неба, очевидно, достиг с ним резонанса в этот момент. Полосы молний вызывали разрушение в небе, словно обезумевшие драконы, скользя и прорываясь сквозь небесные прослойки туч, и опускаясь спиралью вниз, как если бы они хотели смести подчистую все грехи смертного мира. Следуя громовой ярости, Цинь Ле прорычал и исчез во вспышке, словно ослепляющая молния, разрезающая воздух. Куда он ушел? Временно зрение лучника сбилось с толку из-за молнии, и после, восстановив свои чувства, он обнаружил, что силуэт Цинь Ле уже исчез. Две ничего не подозревающие стрелы, которые были выстрелены, также потеряли свой след. Из-за сзади тебя, а он сзади тебя. Другой лучник внезапно невольно прокричал, как будто увидел привидение при свете дня. Его лицо наполнилось ужасом и страхом. Он увидел внезапно появившегося Цинь Ле, чье тело было наполнено плотными дугами молний. Эти молнии окутывали его тело, словно змей, пока столбы плотных грозовых молний застыли над его головой, как гигантские драконы. Теперешний Цинь Ле, казалось, стал воплощением сына бога грома. Первый. Цинь Ле неистово прорычал. Его руки, плотно окутанные молниями, внезапно схватили шею этого человека и крепко сжали. Треск. Абсолютно ужасающий звук раздробленной на куски шеи прозвучал резко и четко. Лучник сделал свой последний вздох на месте. Цинь Ле, который в первый раз кого-то убил, не почувствовал даже толики страха, его руки совсем не тряслись. На этом привлекательном маленьком лице, фактически, появилось выражение азарта, которое заставит вздрогнуть любое сердце, а его глаза внезапно выказали свирепость и безумие. Все выглядело так, как будто его настоящая натура, сумасшедший и жестокий характер, прятавшийся многие годы, полностью пробудился текущей битвой. «Ты, второй!» Он посмотрел на лучника напротив и внезапно улыбнулся. Лучник, который закричал, чтобы предупредить своего напарника, только почувствовал холод в своей спине, вызванный этой улыбкой, и у него зародилось чувство отчаяния, как если бы его отметил дикий зверь древних времен. Зе-зе-зе-зе, вспышка за вспышкой молнии промелькнули из вращающихся темных туч, и они все ударили по окружению Цинь Ле. Как будто неся гром и молнии, которые наполнялись небом, Цинь Ле внезапно бросился к этому лучнику. Между громовыми раскатами, глаза этого лучника внезапно стали пустыми. Он услышал подлинные разрывающие звуки грома. Оглушающий звук грома, казалось, взорвется внутри его души, лишая дара речи и ослепляя, полностью не понимая то, где он находится. Треск. Таким же способом, Цинь Ле раздавил шею этого человека на куски. До того, как лучник упал на землю, его шея обгорела до угольно-черного. Последовательно убил двух человек. Неистовая кровь внутри тела Цинь Ле воспламенилась полностью. Он не вступал в битву между Ту Цзэ и Ян Цзыцинем, и вместо этого атаковал и убивал наружных лучников поместья расколотого льда. Где бы ни прошел Цинь Ле, раздавался гром. Полосы плотных и длинных молний, похожие на гигантские цепи, могли делать зигзаги и изгибаться, как бы подстрекаемые им. Моментально эти лучники поместья расколотого льда издали печальные вопли и вой. Если он бы подходил близко к ним, их бы ударяла громовая молния без усилий с его стороны. Чжо Цань внезапно вскрикнула от удивления. Она держала кнут драконьей кости в своих руках, кожаная броня на ее груди раскололся, и капли крови просочились из ее светлой кожи. На ее здоровой и сильной левой ноге также была длинная, узкая рана. «Быстро, посмотрите в сторону Лин Ле». Чжо Цань пришла в сознание. Находясь глубоко в отчаянном положении, ее очаровательные глаза внезапно засияли ослепляющим светом, которые привлекали другие сердца, пока она безумно кричала Тутсзе и остальным. Длинные волосы Тутсзе покрылись морозом, его зубы дрожали. Пропитанная холодной энергией меча ледяного селезня, его тело медленно становилось неподвижным. Канчжи был пронзен в области живота, и свежая кровь хлестала непрерывно. Его пухлое лицо исказилось, когда он издавал ужасающие вопли снова и снова. Чупен, Ханьфен и другие так или иначе были изрезаны, сжимая свои зубы в позиции взаимного уничтожения, отчаянно готовясь захватить с собой несколько человек в ад. Услышав крики Чжо Цань, все посмотрели в сторону Цинле, только увидев, что большая часть этих лучников, из-за которых по спине пробегал холодок, фактически лежали в кустах с обугленными черными телами, глаза каждого были расширены, явно, будучи шокированными. Причина этого, Цинле, был, словно бог, обладающий громом девятого неба. Разряды молний непрерывно вспыхивали над его головой, полосы длинных и плотных молний блуждали рядом с ним, словно цепи, привязанные к небу. Остальные три лучника были вынуждены позорно неистово сбегать из-за него. Беспрерывно получая удар грома и молний, дым возникал по всему их телу, шанс быть разорванным на смерть небесным громом, возникал в любой момент. После легкого изумления, внезапно увидев такое странное зрелище, Чжо Цань и Тутсзе, пребывающие в отчаянном положении, воспрянули духом в сто раз, как если бы они снова получили чудотворную силу и, воспрянув, стали драться с боевыми практикующими поместья ледяного духа, безумно крича: «Кто этот парень?» Выражение лица Ян Цзы Цаня было суровым, когда он внезапно прокричал равнодушно: «Вы двое, туда!» Два боевых практикующих, которые осадили Тутсзе, быстро удалились, услышав сказанное, и пронеслись по направлению к Цинле. Давление на Тутсзе внезапно уменьшилось. «Двух недостаточно. Отправь еще ко мне». Цинле жутко улыбнулся в сторону Ян Цзы Цаня посреди кружащего грома, затем неожиданно громко прорычал: «Взорви их, продолжай взрывать их». Хлынул проливной дождь, когда грозовые молнии небес этой долины двинулись, отвечая на его голос, отчетливо собираясь возле него. Все посмотрели на небо, они ясно видели проплывающие дуги молний, собирающихся отовсюду над головой Цинле. Такая странная и ужасающая сцена заставила их чувствовать, как замораживаются их сердца, и внутри растет страх, рождая удручающее чувство непобедимости врага. Двух боевых практикующих, покинувших Ян Цзы Цаня, ударила грозовая молния рядом с Цинле, до того как они едва приблизились к нему. Оба покачнулись, как если бы они были пьяны, и плотный дым возник из их волос. Говорил же, этого недостаточно. Цинле приблизился, дико смеясь. Воспользовавшись тем, что двое были без сознания, он подобрал морозный меч и нанес удар, проделав несколько отверстий на обоих телах, перед лицом Ян Цзы Цаня, Тутсзе, Чжо Цань и других. Один из них был именно тем человеком, который украл трофей битвы. Когда он упал, плачевно крича, кожаная сумка на его талии развязалась и упала, и оттуда вывалилось звериное ядро питона ледяного духа. Не взглянув на звериное ядро, глаза Цинле были в ярости, когда он направился к Ян Цзы Цаню и остальным длинными шагами в чрезвычайно впечатляющей манере. Видя, как вслед за многочисленными убитыми лучниками, в мгновение были убиты два высокоуровневых боевых практикующих, к тому же этот свирепый и впечатляющий образ Цинле, похожий на бога грома, каждый боевой практикующий поместья ледяного духа побледнел. Под нескончаемым проливным дождем, у всех рождалось чувство страха, которое говорило им, что они не смогут сражаться с Цинле. Миг, когда они увидели его приближение, они бессознательно отступали. Что же касается Тутсзе и остальных, то они издавали странный рев. Они, вернувшиеся от двери смерти, даже восстановили свою энергию. «Отступаем». Не имея лучшего выхода, Ян Цзы Цань стиснул свои зубы и приказал всем немедленно отступить. Боевые практикующие поместья расколотого льда, кажется, только и ждали этих слов. Как только прозвучал его голос, они нетерпеливо разбежались во все стороны. Эти фигуры перемещались среди кустарников, и вскоре и вовсе исчезли. Тутсзе и остальные не посмели преследовать их, и поспешно собрались вместе, бросаясь в сторону Цинле с взволнованными лицами. «Не подходите!» – поспешно выкрикнул Цинле. «Гром и молнии в небе нельзя сдержать». Вмиг, когда прозвучали эти слова, Чжо Цань и остальные побледнели от шока, они остановились один за другим. Все смотрели на него со странным выражением лица. Цинле, торопливо останавливая поток уничтожения небесного грома, немедленно почувствовал боль и беспомощность во всем теле. Как только он прекратил свою технику, он также чувствовал головокружение. Эти плотные потоки на его конечностях и костях заставили его трястись из-за раздражения нерва, придавая его фигуре также жалкий вид. Миг, когда уничтожение небесного грома прекратилось, гром и молнии, собранные над его головой, безусловно, рассеялись магическим образом. Линле, до тех пор, пока я, Туцзе, дышу, ты будешь моим хорошим братом навечно. И я, Канчжи, и я, эхом вторили и остальные. Глава 13. Неожиданные деньги. Цинли лег на землю с полностью оцепеневшим телом и молниями, до сих пор протекающими через его мускулы и вены. По-настоящему он находился только на 6-м уровне области очищения. Если бы не мощь грома 9-го неба, он бы не смог достигнуть таких шокирующих результатов. Так, например, если бы у боевых практикующих, пришедших со стороны Ян Цзыцаня, по-настоящему было бы намерение убить его, он бы выиграл с трудом. Как только ожесточенная битва закончилась, гром рассеялся. Из-за того, что он использовал слишком много силы на удары молниями, его разум сразу же ослаб. Семерка Туцзе подошла к нему, и все прищелкнули языком от удивления. Взгляд в их глазах заставил чувствовать смущение в глубине сердца. «Брат Ле, что только что произошло?» Пухлое лицо Канчжи выглядело глупо, и он смеялся с ненормальной лестью. «Казалось, что ты стал причиной грома и молнии в небе. Как ты это сделал?» «Парень, обычно ты вежлив как девчонка, но как только ты начал сражаться, ты стал совсем другим человеком. Твоя жажда убийства была такой зловещей и жестокой, что даже я испугался, просто глядя на тебя. У тебя действительно свои собственные методы. Это все благодаря духовному артефакту». Лицо Цинле выглядело вяло, и ему было все равно, насколько им было любопытно. Он просто достал кусочек звериного ядра кондора теневой молнии, сузил свои глаза и начал восстанавливать дыхание. Туцзе и остальные, видя его таким, перестали расспрашивать и сели рядом с ним, доставая духовные пилюли, чтобы излечить себя. Спустя некоторое время, Цинле почувствовал, как его сила постепенно возвращается обратно. Он услышал болтовню Туцзе и остальных, и медленно открыл глаза. «Как вовремя ты проснулся?» Туцзе улыбался, мимоходом кинул ему нефритовую скрижаль и сказал: «Мм, это нефритовая скрижаль для тебя. С этой скрижалью ты сможешь прийти в павильон туманности в любое время и стать основным членом павильона туманности». Он подобрал нефритовую скрижаль. Видя, что на ней изображено туманное облако, Цинле немного оторопел. Это он знал, что стать частью силы ранга известняка, основным членом павильона туманности, было очень тяжело. Семья Лин и дети других сил отчаянно самосовершенствовались, чтобы стать одним из основных членов павильона туманности. Они делали это ради прорыва в область открытия рождения до 20 лет, чтобы получить благосклонность павильона туманности. Братья Лин Чинчжи и Лин Чинье достигли области открытия рождения, но, к сожалению, они были ограничены возрастом и не смогли войти в павильон туманности. Они могли жить только как боевые практикующие зависимой силы. В огромной семье Лин, только у Лин Сюань Сюань был шанс, чтобы войти в область открытия рождения до 20 лет, продолжить и войти в павильон туманности для развития. Туцзе бросил командный значок и ясно выразил, что он может использовать его, чтобы стать основным членом в любое время. Это весьма шокировало Цинле. Этот командный значок только одна из вещей, сладко улыбнулась Чжо Цань, бросая ему бурдюк, и продолжила с улыбкой: «Я же говорила тебе, что если ты найдешь звездное железо, то я угощу тебя выпивкой». До того, как Цинле смог сказать что-либо, она снова заговорила: «Мы только закончили подсчитывать. Ты самостоятельно убил 7 лучников поместья Расколотого Льда, и эти 7 все находились на 5-м уровне очищения. Из тех 2, которых ты убил после, один был на 7-м уровне, а другой – на 8-м. Мм, 7 с 5-м уровнем, каждый из которых засчитывается как 50 очков взноса, 7-й уровень – 80, а 8-й – 100 очков взноса. Прибавив материалы из питона ледяного духа, которые ты вернул, в общей сумме составляющих 350 очков взноса». Голос Чжо Цань прервался, и ее улыбка стала еще ярче и шире. «Ты еще даже не вступил в павильон туманности, а уже получил 880 очков взноса, хихи. Такое количество очков взноса можно обменять на большое количество вещей, как только ты присоединишься». Туцзе и остальные улыбались. Цинле немного смутился и спросил: Очки взноса. Есть очки взноса за убийство людей. Очки взноса – это обычный предмет, который используют основные члены павильона туманности. Они могут быть обменены в павильоне на предметы развития, такие как духовные техники, духовные навыки, духовные артефакты, духовные пилюли и так далее. Существует много способов, чтобы заработать очки взноса. Пока ты сотрудничаешь с павильоном туманности, ты можешь заработать соответствующее количество очков взноса. Ты можешь заработать очки взноса, поймав или убив духовных зверей, сдав духовные материалы. Также ты можешь помочь собрать для павильона конкретные предметы. Убив врага павильона туманности, ты, конечно, также можешь заработать очки взноса. Тут Зе улыбался с широко открытым ртом и объяснял ему детали. Поместье расколотого льда и павильон туманности постоянно беспрестанно сражаются в кровавых битвах. Из-за связи с залом темной Асуры, убийство боевых практикующих из поместья расколотого льда официально не позволяет зарабатывать очки взноса, но неофициально павильон все еще добавляет их. Сегодня ты убил 9. Мы уже все посчитали за тебя, и мы доложим об этом за тебя, включая материалы из питона ледяного духа. Хихи, ты еще даже не был в павильоне туманности, и уже получил неожиданные деньги. Ребята, вы единственные, кто убил питона ледяного духа. Разве очки взноса не должны быть вашими, а не моими? Изумленно спросил Цинле. Мы бы не смогли сохранить их самостоятельно, и, в конце концов, ты единственный, кто вернул их, так что, естественно, они считаются твоими. У всех 7 нет претензий. Не говори ни слова, если мы сказали, что они твои, значит они твои, ответил Туцзе, размахивая руками. Цинле кивнул головой и перестал быть учтивым. В таком случае, спасибо, ха-ха, хороший брат. Туцзе громко засмеялся. Еще не все. Пухлый Канчжи улыбался, бросая Цинле кожаную сумку. Кожаная сумка выглядела раздута, и, кажется, там было много вещей. Мы только что тщательно все обыскали, и нашли некоторые материалы для развития, которые могут быть полезны для тебя, у 9 людей поместья расколотого льда, которых ты убил. Хихи, это только такие вещи, как, например, духовные пилюли и духовные камни. Оружие и духовные артефакты на них были не очень высокого качества. Они слишком большие, мы также поможем тебе обменять их на соответствующее количество очков взноса, объяснил Канчжи. Цинле взвесил кожаную сумку в своих руках, показал приятно удивленное выражение глаз, и поблагодарил их еще раз. 3 дня позже, все сперва залечили свои раны возле озера. Когда Цинле почувствовал, что его духовная энергия достаточно полностью восполнилась, он провел легкий спарринг с Чупеном, который находился на 7 области очищения, без помощи силы молнии 9 неба, чтобы выучиться друг у друга. Он, чей настоящий уровень был на 6 очищения, не испытывал явных неудобств в своем матче против Чупена. Его уровень был слегка ниже, но из-за его крепкого телосложения, вместе с тем фактом, что он использовал молнии и гром в своих атаках, это достаточно ограничивало Чупена. Хотя Чупен находился на целый уровень выше, Чупен не мог захватить преимущество. Духовная техника, которую ты совершенствуешь, очень странная. Если ты найдешь подходящий артефакт, совместимый с ней, твоя мощь, несомненно, станет устрашающей. Глядя, как 2 из них сражаются, Туцзе почесал щеку и сказал, как только мы вернемся, я направлюсь к складу духовных артефактов в павильоне и попытаюсь найти что-нибудь для тебя. Надеюсь, я смогу найти духовный артефакт, который увеличит твою боевую мощь. Цинле улыбнулся. Так как Чупен был ранен, он не использовал всю свою силу, поэтому он чувствовал, что сила его тела, вероятно, может превышать силу Чупена. Конечно, он не раскрыл ее полностью. Внутри он чувствовал, что если он использует всю свою силу вместо молний, он, скорее всего, сможет посостязаться против Канчжи, который находился на 8 очищения. Это невозможно, чтобы Ян Цзыцань взял слишком много людей в арктический горный массив, и в этот раз он понес потери. Согласно его осторожной личности, без полной уверенности он не должен прийти и снова подвергнуть себя риску. Давайте останемся еще на 2 дня и посмотрим, сможем ли мы найти еще звездного железа. Брат Ле, ты вернешься в павильон туманности вместе с нами? Нет, я все еще должен вернуться обратно в семью Лин, отказался Цинле. Сейчас было самое время, когда удары молнии часто появляются. Он все еще нуждается в особенной обстановке гор и трав, чтобы продолжить развитие уничтожения небесного грома, поэтому он извинился и сказал: «Старший брат Ту, так как ты уже достаточно восстановился, я пойду первым, до следующего раза». Хотя Ту Цзэ и Чжо Цань попытались уговорить его остаться, Цинь Ли решительно был настроен уйти первым, поэтому семерка ничего не могла поделать и смотрела, как он уходит без сожалений. После того, как Цинь Ли ушел, Ту Цзэ и остальные все еще остались возле озера и продолжили усердно искать звездное железо. Город Лин, сумерки. Прошла уже почти половина месяца, а Цинь Ли так и не показался. «Похоже, что с ним и вправду что-то случилось», — сказал Лин Чинчжи, сморщив брови. Он находился на городской арене боевых искусств, сидя на зрительском кресле и наблюдая за молодежью семьи Лин внизу. Рядом с ним находились глава семьи Лин, Лин Чинье и Лин Юиши. Лин Сюань носила огненную короткую юбку в складку. Она стояла в центре арены боевых искусств изящным и расслабленным образом, и кричала на боевых практикующих семьи Лин, как если бы она была военным тренером. Ее лицо было наполнено высокомерием, а белоснежная кожа ее красивых рук и ног была по большей части обнажена. Ее кожа была такой яркой и блестящей, что смущала многих решительных молодых людей. Они не могли сосредоточиться, неважно каким образом. С целью оставить ее в покое и сконцентрированной на своем развитии, Лин Чинье уже лично пообещал ей, что она больше не связана помолвкой с Цинь Ли. Лин Сюань уже расслабилась, и так как Цинь Ли не показывался уже почти полмесяца, она уже постепенно начала забывать, что кто-то такой вообще существует в семье Лин. Старший брат, за последние 5 лет, Цинь Ли никогда не предпринимал непредусмотренных действий. В этот раз он не возвращается на протяжении полумесяца, может быть, он уже умер в шахтах. Разум Лин Чинчжи слегка затрепетал. Он понизил свой голос и сказал: «За эти полмесяца не было ударов молнии над горой трав. Сильно увядающие целебные травы явно восстановились по большей части. Хотя мы все еще не можем собрать достаточное количество духовных трав для павильона туманности в этот раз, это не должно сильно сказаться на нас в будущем». Вздох. «Я обещал Циншану присмотреть за ним, но даже я не могу войти в шахты». Глава семьи Лин покачал головой и мягко вздохнул. Он посмотрел на Лин Юиши рядом с ним, и фактически его сердце успокоилось, и он продолжил: «Если с ним и вправду что-то случилось, то это значит, что Лин Юиши крупно повезло и ей больше не надо быть обрученной с ним. А что если он снова появится?» Лин Юиши свела брови и спросила мягким голосом. Она не знала почему, но у нее до сих пор было чувство того, что Цинь Ли не погибнет от несчастного случая так просто. Она не могла понять причину, что заставляло думать ее таким образом, но она чувствовала, что Цинь Ли вовсе не так прост, как об этом думают остальные. Только сейчас она не могла точно проверить или же быть уверенной в том, был ли Цинь Ли странным или нет. «Если он действительно появится, то это значит, что ты неудачница. Папа может только исполнить обещание, данное Циншану ранее, и позволить вам обручиться». На лице у главы семьи Лин было беспомощное выражение. Вздох. «Не то, чтобы я хотел, чтобы с ним что-нибудь случилось, просто его появление действительно принесет проблем семье Лин. Помолвка не самая приятная вещь, да и духовные травы на горе трав наш источник семьи Лин. Мы все еще не знаем, что делать с павильоном туманности. Эта дрянь очень сильно на нас давила в последнее время, даже я теряю терпение». Лицо Лин Чинчжи помрачнело. Он глубоко вдохнул и спросил: «Старший брат, прекрати болтовню, время неподходящее», — отругал его глава семьи Лин, осторожно осматриваясь вокруг. Увидев, что семья Ду не смотрит, он сказал низким голосом: «Вскоре я лично возьму нескольких людей в арктический горный массив. Надеюсь, мы сможем найти чуть-чуть духовных растений и трав, чтобы восполнить потери горы трав и объяснить все павильону туманности». Снова отправиться в арктический горный массив, выражение на нежном, красивом лице Лин Юиши слегка изменилось, когда она сказала со страхом в сердце: «В прошлый раз было много убытков, и мы также пожертвовали несколькими членами нашего клана. С силой семьи Лин, поход в глубины арктический горный массив слишком рискованный. Отец, ты должен тщательно все обдумать. У нас нет выбора», — прокричал глава семьи Лин. «Дурачок вернулся. Дурачок вернулся в город. Ох, он до сих пор не умер». В этот момент многие люди кричали возле городского входа. Когда Лин Чинье и остальные, сидевшие на зрительских креслах, услышали эти крики, выражение на их лицах стало странным, как будто они были подавлены внутри. В глазах двух братьев, возвращение Цинле по существу было словно протекающая крыша во время дождя. Это только доставит семье Лин новые неприятности. Спокойное лицо Лин Юиши также показало легкую беспомощность и горькое выражение, и она про себя вздохнула. Значит, это судьба, хах, глава 14. Жизнь под присмотром. С деревянным выражением лица Цинле направился по каменной дороге к входу в город. Он также выглядел мертвенно-бледно и потерявшимся, как и месяц назад. Его глаза были лишены какого-либо выражения, и его одежда была запятнана следами грязи. Он выглядел явно утомленным и подавленным. За ним в разноцветной одежде, которая акцентировала ее округлую фигуру, шла ровным шагом Линин. Ее яркие глаза выражали сомнение. После того, как Цинли оставил гору трав полмесяца назад, глава семьи Лин отчаянно хотел встретиться с ним. Веря, что Цинли был все еще в туннелях горы, он разместил людей, чтобы они ждали Цинле возле входа в шахты горы трав целыми днями и ночами. В течение ночи следил Лин Фэн, и в течение дня – Лин Ин. Двое сменяли друг друга в наблюдении, ожидая его появления, чтобы незамедлительно сообщить об этом главе семьи. Из-за этого Ду Хен, которому было крайне любопытно, что находится внутри горы трав, постоянно не мог найти возможность, чтобы тщательно обследовать шахты. Что касается Лин Фэна и Лин Ин, когда Лин Чинъи приказал им ждать возле входа шахт горы трав, он также строго запретил им входить внутрь. Поэтому, даже сейчас, они не знали, какие секреты находятся под защитой. Этим вечером Лин Ин, как обычно, наблюдала за входом в шахты, уставшая до такой степени, что ее клонило в сон. Внезапно, она увидела, как Цинле возвращается со стороны арктического горного массива. В это время Лин Ин была настолько шокирована, что чуть не завопила. Она последовала за Цинле по дороге, ее мнительные глаза приклеились к качавшемуся телу Цинле, но они до сих пор не могли ничего обнаружить. В результате у нее закралось еще больше сомнений в глубине души. Этот дурак фактически был не в шахтах, а в арктическом горном массиве на протяжении полумесяца. Для чего? Более того, он ходил туда один, как он выжил. Чем больше Лин Ин думала об этом, тем меньше она понимала. Удивление показалось на всем ее очаровательном лице. В первый раз ей стал любопытен Цинле. Цинле, естественно, знал, что глаза Лин Ин смотрели на него позади, но он не чувствовал беспокойства в душе. Задолго до того, как он уже был возле горы трав, он уже тщательно спрятал две сумки. Он боялся, что если он возьмет с собой слишком много, это принесет ему лишних проблем. Сейчас на его теле не было сумок. Он совершенно не боялся, что семья Лин будет расспрашивать его о материалах, которые он принес. По отношению к людям семьи Лин, можно сказать, что он не испытывал какой-либо привязанности, но также он не чувствовал какой-либо ненависти. С его точки зрения, отношения между семьей Лин и ним, и его дедушкой остановились на бизнес-партнерстве. Его дедушка чинил духовные артефакты для семьи Лин, и взамен они предоставляли право на использование внутренней области горы трав, которая помогала ему в развитии уничтожения небесного грома. Это не было чем-то большим. Действуя как обычно, он вошел в город, игнорируя взгляды и критику со стороны окружающих, и направился прямо к своему каменному дому. Один за другим отмечали: дурак вернулся. Однако Цинле все пропускал мимо ушей, так как давно уже привык к этому, и поэтому они не влияли на него. Вскоре он вернулся в свой трехкомнатный каменный дом. Каменный дом явно был вычищен, так как все было слишком чистым, но Цинле не обратил на это внимания. Закрыв дверь, он лег отдыхать. Его возвращение в город стало причиной необъяснимого замешательства среди многих людей, которые были предельно внимательны к нему, таких как Лин Чинъе, его брат и семья Ду. Также были люди, которым было абсолютно все равно, например, Лин Сюань Сюань. Она до сих пор кричала внутри арены боевых искусств и даже глазом не моргнула по отношению к Цинле. Глава семьи, Лин Ин прекратила следовать за Цинле, ее одежда развивалась, когда она быстро остановилась рядом с Лин Чинъе. Ее привлекательное, маленькое лицо было полно сомнения, когда она осторожно прошептала: он вышел не из шахт, но пришел со стороны арктического горного массива. Он не был в шахтах все это время. Как только она прекратила говорить, остальные трое семьи Лин показали шокированное выражение лица. Им стало нескончаемо любопытно, где был Цинле за прошедшие полмесяца. Понял, никому об этом ни слова. Глава семьи Лин подумал немного, и приказал Лин Ин никому не говорить об этом, и показал жестом, что она может идти. Потом он посмотрел на Лин Чинчжи выразительным взглядом, и двое брата вместе с Лин Юиши встали и направились к каменному дому Цинле. Трое быстро подошли к двери каменного дома Цинле. Лин Чинье постучал в дверь. «Цинле, это дядя Лин, пожалуйста, открой дверь». Внутри дома Цинле открыл глаза, слегка нахмурился. После он быстро поправил свое выражение лица, возобновив обычное пустое выражение, открыл дверь и позволил трем людям войти. За эти 5 лет было несколько случаев, когда заходил Лин Чинье, но это было тогда, когда Циншан все еще был здесь, и обычно для того, чтобы Циншан починил духовные артефакты. После того, как его дедушка ушел, Лин Чинье ни разу не заходил за последние 2 года. Этот визит стал причиной возрастающего подозрения Цинле. Он не знал, какие намерения у этих троих. После того, как вошли 3 члена семьи Лин, они увидели, как Цинле сидит на каменном стуле и смотрит пустым взглядом на чашку на каменном столе. Выглядело так, как будто чашка была гораздо интересней, чем эти трое. Лин Чинье внимательно посмотрел на Цинле. Понаблюдав за ним некоторое время, он внезапно сказал: «Цинле, я не знаю, можешь ли ты меня слышать или нет, также я не знаю, всегда ли ты в таком состоянии по-настоящему, но я только хочу сказать, для моей семьи Лин духовные растения и духовные травы на горе трав крайне важны, и эти 2 года духовные растения начали увядать в больших количествах. Это также начало сильно влиять на средства семьи Лин». Наклонившись, Лин Чинье глубоко посмотрел в глаза Цинле, но не смог найти каких-либо отклонений. Чувствуя беспомощность, он только смог продолжить, сказав: «Если ты слышишь мои слова, и если у тебя есть какие-либо способы, я надеюсь, что увядание духовных растений на горе трав прекратится. Семья Лин, мы не можем позволить себе такие тяжелые потери, и мы просим тебя быть осторожнее в этом отношении». Цинле молчал, продолжая смотреть на чашку. «Есть еще одна вещь». Лин Чинье поколебался на мгновение до того, как он, в возрастающей степени беспомощно сказал: «Я обещал твоему дедушке, что я присмотрю за тобой до 17 лет, и один из способов – помолвка на одной из моих дочерей. Основываясь на соглашении между мной и твоим дедушкой, обручальная церемония скоро состоится. Я только хочу предупредить тебя о том, что она между тобой и Юиши. Я приготовлю все как можно скорее, церемония будет длиться в течение некоторого времени». Цинле оставался с деревянным выражением лица. Лицо Лин Юиши вспыхнуло, выражение сменилось смущением. «Тем не менее, я скажу тебе сейчас, что эта помолвка только чтобы защитить тебя, и только на 2 года. По истечении 2 лет, неважно каким образом, я расторгну помолвку. Я надеюсь, что ты морально подготовишься к этому». Лин Чинье минуту подумал, и после продолжил, добавив: «Твой дедушка обходился благосклонно с моей семьей Лин. Эти несколько лет мы работали счастливо вместе, и я надеюсь, что так и продолжится в будущем. Да, неважно какая сейчас ситуация на самом деле, я не буду встревать в твои дела. Для всех достаточно жить счастливо вместе». Закончив свою речь, Лин Чинье встал, дав знак своему младшему брату и дочери уйти вместе с ним. «Папа, я хочу поговорить с ним наедине. Пожалуйста, иди первым», – мягко сказал Лин Юиши, наклонив голову. Чувствуя вину к ней, Лин Чинье тяжело вздохнул, прежде чем кивнуть и выйти вместе с братом из каменного дома. Внутри комнаты все успокоилось. Постепенно атмосфера в комнате становилась слегка странной, так как Цинле до сих пор не выказывал какого-либо выражения лица и не реагировал. Было похоже, как если бы он не знал, что рядом с ним находится красивая молодая девушка. Лин Юиши прикусила нижнюю губу, и ее щеки вспыхнули красным. После она внезапно встала и сказала: «Ты, наверное, не мылся долгое время, я помогу набрать тебе воду». Закончив говорить, она изящно встала, закатав рукава на ее стройных руках и показывая белоснежные запястья. Выглядя слегка смущенной, она вошла в умывальню, чтобы набрать воды. Только когда деревянный бочонок наполнился водой и полотенце, и другие вещи были убраны, она появилась снова. Благодаря этим последовательным действиям, она могла привести себя в порядок и медленно успокоиться. Отпечаток жалости к себе и беспомощности отразился на ее нежном и красивом лице. Смирившись, она сказала: «Моя семья Лин задолжала дедушке Циншану. За эти 2 года я верну долг. Как только мы по-настоящему обручимся, Я буду часто приходить и заботиться о тебе. Ах, я только могу убираться и, например, помогать наполнять воду, я надеюсь, ты понимаешь». Пока она говорила, Лин Юиши взяла тряпку, которая была смочена в воде, и, не заботясь о реакции Цинле, начала ловко убираться в комнате. Хотя глаза Цинле выражали пустоту, разумом он все понимал. Наблюдая за тем, как Лин Юиши хорошо была знакома с домом, он очень быстро понял, что тот человек, который приходил убираться в доме последние полмесяца, был никто иной, как именно эта нежная и красивая девушка. «Ах, ты также очень несчастен. После смерти дедушки Циншина, тебя оставили одного, и с твоей головой не все в порядке. Изначально, мой папа собирался обручить тебя с моей младшей сестрой, которая примерно одного с тобой возраста, но она единственная надежда семьи Лин, и папа боится, что помолвка с тобой помешает ее развитию. Более того, ее будущий брак является большим событием, поэтому только я могу заменить ее. Ха, хотя я и старшая сестра, у меня действительно нет огромного таланта для развития. Мне уже 17, и я боюсь, что нет способа для того, чтобы прорваться в область открытия рождения до 20. Павильон туманности крайне требователен в выборе основных учеников. Если ты не можешь прорваться в область открытия рождения до 20, то ты никогда не получишь их благосклонность в течение всей своей жизни. Мой папа и третий дядя всегда хотели войти в павильон туманности, но это не их судьба. Их мечты, которые не могут быть исполнены, были возложены на мою младшую сестру. Ах, из-за увядания целебных трав, мы снова обратили на себя внимание семьи Ду. Из-за их недавних действий, мы были очень сильно рассержены. Эта женщина, она просто помешана на захвате горы трав. На этот раз она агрессивно настроилась, и я не знаю, сможем ли мы остановить ее. Может потому, что она думала, что она скоро будет помолвлена с Цинле, или может потому, что она думала, что Цинле не понимает того, что она говорит, но она не ставила слишком много преград вокруг своего сердца. Поэтому, пока она работала, она постоянно говорила, что у нее на уме, и непрерывно бормотала про себя. Это позволило Цинле лучше понимать ситуацию в семье Лин. Это также стало причиной для дальнейшего понимания Лин Юиши, и его отношение к ней немного изменилось. Закончив, Лин Юиши не стала оставаться дольше. Вскоре она сказала Цинле, что вода готова, и, напомнив, чтобы он принял ванну пораньше, она быстро вышла из дома. Цинле еще некоторое время вслушивался, и только потом, когда уверился в том, что она ушла, он зашел в ванную. Увидев огромное количество воды, выливающееся на землю из бочонка, и груду не так аккуратно сложенных полотенец, он покачал головой, не в силах сдержать свой смех. Для него было очевидно, что Лин Юиши, должно быть, нечасто выполняет такие поручения, и в сочетании с ее взволнованностью, все должно было быть именно так. Почесав свой нос, Цинле равнодушно снял свою одежду и вошел в бочонок. Затем его тело внезапно встрепенулось, став причиной его чуть ли не вопля. Вода также была холодной. На следующее утро, Цинле с пустыми глазами и насморком, вошел в столовую семьи Лин. Лин Юиши с нечистой совестью, увидев Цинле с насморком, быстро подавила свое желание посмеяться и понизила голову, не посмев взглянуть ему в глаза. Из-за случая с духовными растениями, братья Лин и Ду Цзиолань готовы были разорвать друг друга. Плотное, мрачное напряжение витало в воздухе, заставляя чувствовать Цинле, как если бы война между двумя столами могла начаться в любой момент. Поев, он направился к шахтам горы трав, чтобы продолжить свое развитие. Из-за того, что он не находился в состоянии бездумного спокойствия, он должен был осторожно контролировать тяжелую грозовую мощь. Иначе, избыток электрического тока уничтожит еще больше духовных растений и духовных трав. Замечание Лин Чинли сыграло свою роль. Цинле не хотел уничтожать источник семьи Лин, чтобы не привлекать нескончаемые неприятности. Сейчас Цинле полностью восстановился, Лин Фэн и Лин Ин больше не охраняли вход в шахты. Поэтому, однажды ночью, у Духина появилась возможность проникнуть в шахты. После немного головокружительной разведки, психика Духина внезапно стала поражена. Как и Лин Чинчжи, он полностью был обескуражен изменениями шахт. Когда Духин находился внутри шахт, подготавливая сообщение для своей матери по настоящей ситуации, Лин Чинли также делал приготовление. Он приказал Лин Сюань Сюань и Лин Чинчжи временно уехать, сказав отправиться в Айстаун-Сити. Так как для него было ясно, что если Лин Сюань Сюань узнает о том, что ее сестра заменила ее в качестве невесты Цинле, она непременно взорвется в ярости, причинив проблемы, и пытаясь разорвать помолвку Цинле и Лин Юиши. Однако отсылка Лин Сюань Сюань была одной из причин, почему Лин Чинье хотел, чтобы они наведались в Айстоун Сити. Что более важно, он хотел передать привет павильону туманности. Лин Сюань Сюань была выдающимся талантом, и павильон туманности уже заприметил ее. Лин Чинье надеялся, что павильон туманности увидит ее маленькое личико и увеличит период отсрочки отправки трав и растений для семьи Лин. Последние несколько дней Лин Юиши, как и обещала, постоянно навещала каменный дом Цинле. В течение дня, пользуясь временем, когда Цинле не было, она брала его одежду и стирала ее. Вечером, когда Цинле возвращался домой, она приносила ему сухую одежду, набирала воду и помогала с уборкой дома. Такие смущающие ошибки, как наполнение холодной водой для принятия ванны, больше не повторялись. Конечно, она не изменяла своим привычкам, говоря все, что было на ее уме каждый день. Цинле сначала ощущал себя странно, но после постепенно начал привыкать, медленно осваиваясь с мыслью, что кто-то заботится о нем. Как только Лин Юиши набирала воду, он больше не ждал, пока она уйдет, и шел прямо в ванную. Каждый раз, когда он голый садился в бочонок, он подслушивал, как нежно жаловалась Лин Юиши через дверь, разделяющую их. Иногда он слегка приподнимал брови, а иногда уголки губ расплывались в странной улыбке. «Я ухожу, купайся потихоньку», — нежно излучался голос Лин Юиши. Только когда Цинле думал, что она уже уходит, Лин Юиши, которая была возле входной двери, внезапно начала беспорядочно дышать. Тихим голосом, словно комариный звук, она прошептала: «Завтра, завтра будет день, который подготовил мой папа». Только когда она ушла, в течение долгого времени, Цинле наконец-то отреагировал. Он сидел в бочонке, безучастно глядя на бруски дома. Он оставался в таком положении еще долгое время, прежде чем он, наконец, пришел в себя. Глава 15. Обручальная церемония. Рассвет еще не наступил, но Цинле уже ушел в горы трав. Две кожаные сумки, которые он принес с собой из арктического горного массива, уже давно были перемещены из спрятанного места в пещеру, где он совершенствовался. Одна из сумок содержала звериные ядра кондоров теневой молнии и 10 стеблей ледяной травы стебля. В другой сумке находилось несколько духовных камней, духовные пилюли и другие кусочки духовных материалов, все изначально принадлежавшие практикующим поместье расколотого льда. Как и ранее, Цинле дополнял свое совершенствование звериными ядрами кондора теневой молнии и ледяной травой стеблем. Эти два предмета очень полезны, помогая ему собрать духовную энергию и позволить ему ясно ощущать скапливающуюся силу в его духовном море. Что касается духовных камней, духовных пилюлей и других различных духовных материалов, то они ему были не нужны. Во-первых, потому что он не знал их истинной ценности. А, во-вторых, ледяная трава, стебель и звериные ядра кондора теневой молнии были более эффективными на текущий момент его развития. Обручальная церемония. Цинле достал несколько наиболее красивых духовных пилюлей духовных камней и использовал еще меньший холстяной мешок, чтобы собрать их вместе. После он положил сумку внутри верхней части его одежды. Когда он услышал, что подняли вопрос о помолвке с Лин Юиши, сперва он хотел отказаться от нее, так как он не хотел каких-либо отношений, связывающих с семьей Лин. Более того, он не хотел навредить Лин Юиши. Позже, немного обдумав этот вопрос, он решил, что все это было устроено его дедушкой уже давно, и поэтому его возражение по этому вопросу уменьшилось. Более того, глава семьи Лин четко обозначил, что эта помолвка была не настоящей и чисто только показной церемонией. Спустя 2 года, помолвка будет разорвана. Фальшивая церемония, с его точки зрения, не более чем формальность, и поэтому здесь нечему волноваться. Кроме того, за этот небольшой период времени Цинле медленно привыкал к частому приходу Лин Юиши и ее заботе. В конце концов, он был все еще 15-летним мальчиком. Живя один в течение долгого времени, ему по-настоящему нравилась забота красивой девушки, напоминающей сестру, которая помогала набирать воду и стирать его одежду. Если он будет помолвлен с Лин Юиши, то она будет заботиться о нем в течение 2 лет. В противном случае, он не сможет больше довольствоваться таким обращением. Некоторое время подумав, Цинле больше не выступал против этого вопроса и готовился пройти через это мероприятие. Хотя обычно он играл дурачка, Цинь Ле, который уже пробудился, до сих пор чувствовал некоторую вину в отношении этой помолвки, и поэтому он пришел на гору трав и принес некоторые вещи, чтобы сохранить для себя, в случае если они понадобятся. Обычно до церемонии обручения, мало того, что сторона жениха должна приготовить подарок в честь помолвки и пригласить всех своих старейшин семьи, они также должны были почтить своих предков. Так как у Цинь Ли не было никаких родственников, и он не знал о своих предках, эти шаги были пропущены. Собрав несколько камней, он поспешно вернулся в свой каменный дом до того, как небо прояснится. Приложив слегка усилий для укладки волос, он тихо сел внутри каменного дома, ожидая прихода членов семьи Лин, чтобы они забрали его. Большой зал семьи Лин. Ах, первая мисс действительно достойна сожаления. Она и вправду собирается обручиться с этим дураком. До этого разве не говорилось, что это должна быть вторая мисс? Талант второй мисс слишком хороший. Она призвана войти в павильон туманности в будущем, и она не может быть запятнана. Это бесполезно. В прошлом дедушка Цинь Ле помог нашей семье Лин, и глава семьи уже согласился с его предложением. Как мы можем нарушить свое обещание? Почему мы не можем? В конце концов, Цинь Шан умер, да и что знает этот дурак? Первая мисс такая красивая, но она должна унизиться из-за дурака. Ах, небеса так несправедливы, это уж точно. Многие члены семьи Лин рассеялись по всему большому залу, тихо перешептываясь друг с другом. Они все чувствовали, что Цинь Ли недостоин Лин Юиши и оплакивали ее жертву. После того, как Лин Чинчжи и Лин Сюань Сюань отправились в Айстоун Сити, глава семьи Лин внезапно объявила о помолвке Цинь Ли и Лин Юиши. После, не дожидаясь реакции людей, он торопливо готовился к проведению церемонии до конца этого дня. Лин Чинье не оповестил и не пригласил какие-либо из окружающих сил, с которыми он был в хороших отношениях, и только один раз объявил о помолвке внутри города. Было ясно, что это событие не будет грандиозным. В этот момент, многие члены семьи Лин, которые были приглашены, собрались внутри большого зала. Один из старейшин семьи Лин, Лин Каньинь, также был среди них. Он был единственным старейшиной, которого пригласили. У семьи Лин было три старейшины. Это были Лин Каньинь, Лин Сян и Лин Бо. Все они были практикующими семьи Лин прошлого поколения, из того же самого, что и отец Лин Чинье. Так как семья Лин находилась очень близко к арктическому горному массиву, развитие практикующих сталкивалось с огромными препятствиями. Иногда им надо было заходить в глубины горного массива, чтобы охотиться на духовных зверей и выискивать духовные растения, а иногда они сталкивались с отсылкой из павильона туманности или же воевали с другими силами. Поэтому умереть естественной смертью было трудно. Глава семьи предыдущего поколения, отец Лин Чинье, был убит в битве против вражеских сил. Лин Каньинь, Лин Сян и Лин Бо, эти три старейшины клана, все либо страдали от некоторых ранений по всему телу, либо утратили свое развитие, либо медленно возвращались обратно к изначальным областям. В общем, они сидели дома, отдыхая. Изредка их вовлекали в события внутри семьи. Логически, помолвка Лин Юиши была огромным событием. Не только Лин Чинчжи и Лин Сюань Сюань должны были бы быть здесь, но и три старейшины также должны были прийти. Но с самого начала Лин Чинье не считал это событие чем-то важным и уже подготовился к будущему разводу. Поэтому он не стал беспокоиться и приглашать других двух старейшин клана, и только позвал Лин Каньинь, чтобы тот пришел и просто показался. Эти так называемые дуни пришли, я думаю, глава семьи не пригласил их. Таким образом, все будет еще более кратко. ХМФ, они даже не люди города Лин, почему мы должны волноваться об их приглашении? Когда бы я не видел эту мать и ее двух детей, пламя вспыхивает внутри меня. Большая часть молодежи семьи Лин расположилась по углам, обсуждая Ду Цзиалань и ее детей. Их лица немедленно стали возмущенными с плотным, холодным блеском в глазах. Одна из пожилых женщин семьи Лин повела Цинь Ле к большому залу. По пути она не знала, что сказать, и не знала, поймет ли ее Цинь Ле. Она могла только сказать: «Некоторое время все, что ты должен делать, это стоять рядом со мной. Позволь мне все приготовить. Глава семьи, с его расчетливым умом, уже все приготовил для тебя. Да, он даже приготовил твой свадебный подарок». Пожилая леди помахала деревянной шкатулкой, держа его перед Цинь Ле. Цинь Ле поразился в душе, но несколько обдумав, он глупо усмехнулся и после достал холстяной мешок, к кладя поверх деревянной шкатулки в руках пожилой леди. Он указал, что это его собственный свадебный подарок. На некоторое время пожилая леди была удивлена. Странно посмотрев на Цинле, на какой-то миг она умело прощупала холстяной мешок, тайно взвешивая его. После осознав, что внутри холстяного мешка должны быть вещи типа камней, ее лицо наполнилось самоуничижением. Она покачала головой, не беспокоясь о том, чтобы открыть мешок и проверить его содержимое. Она подумала про себя, и я считала, что он стал умнее. Похоже, что дураки просто дураки, даже камни, которые они собирают, могут стать сокровищами. Очень быстро среди звуков фейерверков пожилая леди привела Цинле к входу в большой зал. Она принесла деревянную шкатулку в своих руках так же, как и холстяной мешок Цинле. После она кивнула в сторону деревянной шкатулки, оповестив человека, принимающего свадебный подарок, который был единственным приготовленным ранее подарком. Затем она кивнула в сторону холстяного мешка с улыбкой и покачала головой, потянув Цинле внутрь. С прибытием Цинле суматоха внутри большого зала внезапно улеглась. Когда присутствующие увидели деревянное выражение Цинле, их брови бессознательно наморщились, заставляя качать головой и вздыхать. В глубине души они все считали, что он недостоин Лин Юйши. Мимолетно Цинле взглянул на Лин Юйши. Она явно подверглась тщательному преобразованию. Она носила яркое красное платье, которое обтягивало ее тело, акцентируя ее стройное, изящное тело, и ее щеки слегка были окрашены в красный цвет, в результате чего она выглядела необычайно красиво. Благодаря утонченному хрустальному ожерелью она выглядела еще более прекрасно. Ее кожа была такая же белая, как нефрит, ее внешность была чрезвычайно изящной. Ее чистые, яркие глаза вместе с ее аурой элегантности придавали ей вид феи из лунного дворца. Она была настолько красива, что заставляло пошатнуться любую психику и не быть в состоянии более сдерживать себя. Тем не менее, чем волнующе красиво она выглядела, тем больше присутствующие жалели ее. Когда присутствующие смотрели на величественную, элегантную Лин Юйши и затем поворачивались в сторону деревянного Цинле, они все ощущали увеличивающееся неудобство. Они все начали вздыхать один за другим, пытаясь уменьшить их дискомфорт. Конечно, не все люди были такими добрыми. Некоторые из девочек семьи Лин такие, например, как те, что не были в хороших отношениях с Лин Юйши, или те, которые завидовали ее красоте, тихо перешептывались неприятными для слуха словами, их глаза показывали то, как они хотели насмехаться и смеяться над Лин Юйши. Наблюдая за своей тихой, красивой дочерью рядом, слушая общественные протесты внутри большого зала, Лин Чинъе чувствовал нескончаемую вину в глубине души. Желая, чтобы церемония быстро закончилась, Лин Чинъе поспешно посмотрел на пожилую леди, давая знак быстро закончить церемониальный шаг, так чтобы они могли прекратить этот фарс, который он поднял. Пожилая леди поняла намек, крича громко, начав вести утомительную церемонию между Цинле и Лин Юйши. Слушая непрекращающееся бормотание присутствующих и перенося бесконечные потоки взглядов, которые были наполнены жалостью, симпатией и сарказмом, Лин Юйши могла только пытаться оставаться безразличной и изредка улыбаться толпе. Только она знала горечь и печаль, спрятанную глубоко в сердце. «Это жизнь, я не могу винить других. Отец и остальные пожертвовали очень многим ради семьи, все так и должно быть. Пришло время, когда я должна принести жертву ради семьи. Цинле, хотя он и такой, у дурачка также есть и хорошие стороны. Он не ранит меня, и его не будет заботить то, что я делаю. И когда он закрывает глаза, он по-настоящему хорошо выглядит. Если бы он не был дурачком, если бы он был нормальным, как могло бы быть, даже если бы он был обычным человеком, это было бы все равно легче принять». Лин Юйши тайно успокаивала себя, но думая над тем, что должно было произойти, он могла только обижаться и жалеть себя. Каждая девочка мечтает о своей половинке, как о ком-то привлекательном, который мог бы защищать и заботиться о ней. Лин Юйши, которой было только 17, естественно, не была исключением, и поэтому у нее тоже была такая мечта. Но реальность была такой жестокой. В это время рука внезапно крепко ее схватила, заставив Лин Юйши встрепенуться от неожиданности. Затем она услышала крики пожилой леди, и тотчас поняла, что церемония приближается к кульминации, когда она и Цинле должны держаться за руки и спуститься вниз вместе. Она также поняла, что должно быть рука Цинле, схватила ее только с помощью пожилой леди. Она, у которой не было никаких физических контактов с парнями ранее, чувствовала себя нервно в глубине своего сердца, но быстро поняла, что рука Цинле чрезвычайно небольшая и мягкая. Казалось, что это даже комфортней, чем сжатие руки ее сестры со значительной разницей. В результате, она была немного шокирована и подсознательно посмотрела на Цинли рядом с ней. Внезапно, встав ближе друг к другу, она смутно различила из темных глубин деревянных глаз Цинли, казалось, скрытое, рассеивающееся сияние. Это сияние даже необъяснимым образом успокоило ее, позволив ее беспокойному сердцу постепенно утихомириться. Так странно, она тайно прошептала себя, подсознательно сжимая руку Цинле и схватывая еще крепче. Это фактически успокоило ее еще больше. Старший брат, что все это значит? В то же время раздался из входа неповторимый резкий голос Ду Цзиолань. Ду Цзиолань и два ее сына вошли вместе с практикующими, которых организовал для них Ду Хайтянь, и двумя другими старейшинами клана. Их большая группа вместе вошли в большой зал. Когда все взгляды до единого стали направлены на нее, Ду Цзиолань холодно сказала со злобным лицом: «Помолвка моей племянницы — такое большое событие, и старший брат даже не сообщил мне об этом. Ты что, смотришь на меня свысока или ты не считаешь меня одной из членов семьи Лин?» Не дожидаясь объяснения Лин Чинье, она внезапно указала на двух старейшин семьи Лин, которые сидели рядом в инвалидных колясках, язвительно сказав: «И еще здесь два старейшины твоего клана. В прошлом они рисковали своими жизнями ради семьи Лин, и в результате стали немощными, и ты даже не побеспокоился, чтобы даже пригласить их. Лин Чинье, что все это значит? Чинье, что в действительности происходит?» — спросил самый старший старейшина, Лин Сян, со странным лицом. Растолкав одного за другим практикующих семьи Ду, он продолжил: «Мы два старых побратима усердно работали ради семьи Лин всю свою жизнь, но, в конце концов, у нас даже нет полномочий, чтобы присоединиться к обручальной церемонии молодого поколения. Своими действиями ты полностью смотришь на нас сверху вниз», — воскликнул другой старейшина клана, Лин Бо, сильно хлопнув по своему инвалидному креслу. Его лицо наполнилось злостью. Он продолжил ругаться: «Не забывай, мы трое старейшин клана можем сменить главу семьи». Как только он выдал свое замечание, изменилось не только выражение Лин Чинье, но и у всех членов семьи Лин, находящихся в большом зале. Они все выглядели напуганными.